Мистер По впал в метательно-болтливую панику. Клаус и Солнышко никогда не видели, чтобы банкир так быстро двигался и говорил таким высоким голосом. «Силы небесные!» — восклицал он. «Боже милостивый! Боже мой! Благословен Аллах, Зевс и Гера, Мария и Иосиф, Натаниэль, Готорн! Не трогайте ее! Схватите ее! Придвиньтесь ближе! Беги, не двигайся! Убейте змею! Оставьте ее в покое! Принесите ей еды! Не дайте ей ее укусить! Приманите змею! Сюда, змейка! Сюда, змейка! Змейка!» Невероятно смертоносная гадюка терпеливо слушала речь мистера По, не сводя глаз с Солнышка. И когда тот прервался, чтобы откашляться в платок, наклонилась и укусила ее за подбородок, в то же место, что и при первой их дружеской встрече. Клаус с трудом сдержал улыбку, но доктор Лукафонт ахнул. Стефано выпучил глаза, а у мистера По с новой силой возобновился приступ метательно-болтливой паники. «Она ее укусила!» — кричал он. «Она ее кусила! Она ее укусала! Успокойся! Вызовите скорую помощь, вызовите полицию, вызовите ученого, вызовите мою жену! Это ужасно, это жутко, это кошмарно, это фантасмагория, это...» «Это ерунда, из-за которой не стоит беспокоиться», — ровным голосом прервал его Стефан. «Что вы имеете в виду? Что значит «не о чем беспокоиться»?» — недоверчиво спросил мистер По. «Солнышко только что укусило... Как зовут эту змею, Клаус?» «Невероятно смертоносная гадюка!» — незамедлительно ответил Клаус. «Невероятно смертоносная гадюка!» — повторил мистер По, указывая на змею, которая еще раз прижалась зубами к подбородку Солнышка. Солнышко снова издало крик поддельного испуга. «Как вы можете говорить, что не о чем беспокоиться?» «А так, невероятно смертоносная гадюка абсолютно безобидна», — сказал Стефано. «Успокойтесь, По! Это мисс-номинация, которую доктор Монтгомери сотворил потехи ради». «Вы уверены?» — спросил мистер По. Он стал понемногу успокаиваться. Его голос звучал чуть ниже, движения сделались чуть медленнее. «Конечно, уверен», — ответил Стефано, и Клаус увидел на его лице знакомое выражение, которое помнил с тех пор, как они поселились у графа Олафа. Выражение нескрываемого тщеславия. Здесь это слово означает уверенность графа Олафа в том, что он самый невероятный человек, который когда-либо жил на земле. Когда бодлеровские сироты находились под опекой графа Олафа, он именно так себя и держал. Всегда был рад возможности похвастаться своими способностями, будь то на сцене в окружении своей гнусной театральной труппы или в башенной комнате, строя злодейские планы. «Это совершенно безобидная змея, даже дружелюбная. Я достаточно начитался про невероятно смертоносную гадюку и многих других змей, как в библиотечной части змеиного зала, так и в личных бумагах доктора Монтгомери». Доктор Лукафонт прочистил горло. «Ой, босс!» — сказал он. «Не перебивайте меня, доктор Лукафонт!» — сказал Стефано. «Я изучал книги по всем основным видам, внимательно просмотрел рисунки и схемы, сделал подробные выписки и каждый вечер просматривал их перед сном. Не побоюсь сказать, что я настоящий эксперт по змеям». «Ага!» — крикнуло Солнышко, освобождаясь от объятий невероятно смертоносной гадюки. «Солнышко, ты не пострадала!» — воскликнул мистер По. «Ага!» — снова крикнуло Солнышко, указывая на Стефана. Невероятно смертоносная гадюка торжествующе мигнула зелеными глазами. Озадаченный мистер По взглянул на Клауса. «Что твоя сестра имеет в виду? Что означает ее «ага»?» Клаус вздохнул. Иногда у него возникало такое чувство, будто он провел полжизни, объясняя мистеру По то одно, то другое. «Ее «ага», — сказал он, — означает... Вначале Стефано заявил, что не разбирается в змеях, а теперь объявил себя экспертом. «Ее «ага» означает, Стефано все время нам лжет. Ее «ага» означает, наконец-то мы доказали вам его лживость. Ее «ага» означает «ага»!»